Глава 7. Как и обещала девчонкам, пришла раньше всех. Теперь сижу и жду остальных за зарезервированным мною с утра столиком. Атмосфера приятная, думаю не о работе, а о том, как вчера был доволен подарком Егор. Ужин у нас проходил в его кровати с тарелкой ягод при участии его любимого щенячьего патруля. Мысли контролирую, ведь стоит только расслабиться, и я уже думаю не о том, как было вкусно, а о том, кто это мог подарить цветы. О том, кого бы я хотела видеть в качестве дарителя. Вариант только один. Я настолько увлеклась мыслями, что даже не заметила, как ко мне подошли, и только подняв голову и уже открывая рот, поняла, что его лучше захлопнуть. Хотела? Смотри, он близко. «Добрый вечер, Ия Игоревна». В кресло, стоящее напротив моего, усаживается без приглашения никто иной, как Гайворонский Макар Викторович. «Здравствуйте, Макар Викторович. Надеюсь, по мне незаметна моя неоднозначная реакция. Взрослая девочка, а мозгов все так же нет». «Вы и одна? Удивительно». Отчетливо слышу в его голосе иронию, но причины для нее не вижу. «Скоро коллеги должны подойти». И я не нервничай, пояснять и оправдываться причин нет. Гайворонский качает головой, мол, да-да, понимаю, но сидеть продолжает и уходить явно не собирается. «Макар Викторович, если вы по ДЭП, то...» Гайворонский делает осекающий знак рукой, и я замолкаю. «Ия, абсолютно неинтересно, что там с проверкой. Я тут не по этому поводу». Судорожно вздыхаю, благо спазм сводит только легкие, руки остаются расслабленными. Отвлекает появление официантов. Обращаю на них внимание только потому, что заказ я еще не делала. А вопросы мужчине не задаю, и так понятно, откуда ноги растут. Взгляд цепляется за Гайворонского. На него смотреть хочется. Никогда в моем окружении не было людей с настолько сильной энергетикой. Одного взгляда достаточно, чтобы понять степень его самоуверенности. Взгляд, движение рук, поза – все свидетельствует о том, что мужчина знает, чего хочет, и как это получить, тоже знает. «Не чита мне, боящийся. По лестнице пройти спокойно не могу. Боюсь излишне волноваться перед сном, чтоб потом утром безудержно страшно не было. Да еще много чего боюсь. И я. Давай поговорим, заодно поужинаем. День был очень насыщенным, думаю, у тебя тоже». Смотрю неотрывно за тем, как он рукава рубашки закатывает, вены на руках — это что-то. Боже, дыши. «Макар Викторович», — говорю уже строже, «за исключением вопросов, касающихся проверки, больше нам говорить не о чем». «Я так не думаю», — легко произносит. «Его мои барахтанье не задевают. Ты мясо ешь?» «Понимаю, что зависаю». «Очнись, блин!» «Этот человек тебе потрахаться предложил в первый день знакомства. Скучно ему было. Сейчас, видимо, тоже. А ты сидишь тут и тупишь. Согласись еще, блин!» «Чего вы хотите?» «Тебя», — отвечает, глядя в глаза. «У меня сердце долбит о грудную клетку, хочет пробить, не вздохнуть». «Я уже говорил, возможно, тогда вышло грубовато. Мне жаль». «Давай компенсирую за причиненное расстройство, заодно и подтолкну к верному решению, а то затянулось у нас. Чего бы ты хотела?» «Хочу, чтобы вы ушли». Звучит убого, сама понимаю, но это его «у нас» взрывает мой мозг до ярких искр. «Извини, никак не получится, ужинаю». Глазами указывает на стол. «Все чего-то хотят, тачки, путешествия, украшения. Что любишь ты?» «Может, квартиру? Выбирай, что хочешь, в пределах разумного». Его серьезный тон заставляет меня включиться в игру. Во всяком случае, я так воспринимаю происходящее. «В пределах разумного это сколько?» «Мне становится интересно, сколько нынче можно заработать на проституции?» «А то почти четвертый десяток словила, а таких мелочей не знаю». «Ну...» Макар Викторович искривляет губы и делает вид, что задумывается. «Думаю, с миллионами 20 я готов расстаться». Я на какое-то мгновение теряюсь. Он же шутит. «Взаправду так не бывает, со мной так точно. Но все, что я знаю об этом человеке, свидетельствует об обратном. Такие люди о деньгах не шутят. Поздравляю, тебя только что продажной назвали. Гайворонский откидывается на спинку кресла, начинает разглядывать меня самым, что ни на есть, похабным образом. В первое мгновение чувствую неловкость, опускаю глаза, рассматриваю стол. Мне тяжело удерживать зрительный контакт. Что именно послужило этому причиной? Полученная травма головы или постоянное нервное напряжение, я не знаю. Но факт остается фактом. Страшно представить, как это выглядит со стороны. А о последствиях вообще не хочется думать. Секс ради секса никогда не интересовал, а учитывая мои особенности, может послужить катализатором. Ия, вы просто беседуете, а ты уже нервничаешь. Куда тебе дальше продолжать такое общение? Беру с соседнего места полотенце и протягиваю его визави. Макар Викторович слегка приподнимает брови, немного прищуриваясь и, как мне кажется, наклоняет голову вправо, едва заметно. Насколько я успела его изучить, все окружающие тут же понимают. Пора начать говорить, а лучше раскаиваться. Но я молчу. «У меня уже есть Ия», – нехотя произносит. «Судя по тому, что я вижу, одного вам будет недостаточно. Все происходящее жутко меня нервирует, но я держусь. Говорить ровно пытаюсь». Гайворонский улавливает мой намек, забирает полотенце и накрывает им брюки вторым слоем. «Ты права, стояк становится заметен». Как ни в чем не бывало, произносит он, а мне бы под землю провалиться, да поскорее. Хочется закричать, я имела в виду, что вот-вот и слюни потекут, но понимаю, как глупо это будет выглядеть. Из мысли меня снова вырывает официант. Как же стыдно! Остается только мечтать и надеяться, вдруг он не услышал последнюю фразу. Жалею, что не сделала полноценный заказ, был бы повод не продолжать разговор. Ия, ты же понимаешь, я серьезно настроен. У меня нет времени бегать за кем-либо, в том числе за тобой. Моя платежеспособность тебе известна, как никому другому. Остается только согласиться. Гайворонский выпрямляется, берет приборы и начинает резать мясо. Который раз обращаю внимание на его кисти рук. Широкие ладони, длинные пальцы, овальной формы ногтевые пластины ухожены. Идеальные. Они от слов неприятных даже отвлекают. «Уже говорила. Ну, так уж и быть, повторю. Я не согласна. Найдите новый объект. Мне не интересно». «А я уже говорил, что не хочу искать никого другого. Думаешь, я всем предлагаю?» «Не знаю и знать не хочу», — говорю искренне. «Мне совершенно все равно, какие забавы в вашем кругу предпочитают. Лично для меня приобретение людей чуждо». «О, забавы поистине разнообразны. Но знаешь, удовольствие и тем более удовлетворение они не приносят лет 5 уже точно», как ни в чем не бывало произносит. «Можно спустить сколько угодно бабла, а отдачи ноль. Хочется эмоций». Выглядит так, словно он со мной горестями своими делится. «Покупка людей их дает? Не проще пойти по известному пути? Не мне вас учить, где искать тех, кого можно купить, не бегая. Чувствую, что начинаю заводиться. Надо держать себя в руках, я же умею». «Не передергивай. Проституция, о которой ты говоришь, это когда с многими за деньги. На поток дело поставлено. Тут иначе. Я собственник, и пока ты будешь моей, никаких других. Только моя». Объясняет, как глупой малолетке. «Квартиру можешь считать приятным бонусом». Меня передергивает. «Если мне придется спать с вами за приятные бонусы, то это не что иное, как проституция. Я с вами сплю, вы мне подарки». «Не если, а точно придется. Все-таки не о благотворительности говорим, а о взаимовыгодных отношениях. Я хочу тебя, и этого не скрываю. И перестань уже выкать. Мы не у тебя на работе находимся». Его, кажется, ничего смутить не может. «С вами бы я предпочла общаться исключительно в рабочих стенах. Сюда я пришла не с вами ужинать, смотрю на часы. Что за дурацкая привычка приходить раньше всех? Задержись я, и этого неприятного разговора можно было бы избежать». «Я вас очень прошу, давайте закроем данную тему раз и навсегда. Вы предложили, я отказалась. Если вас будут интересовать детали проверки, наш рабочий телефон вам известен. Также он указан во всех направляемых мною требованиях и на сайте службы. На этом наш разговор стоит закончить. У меня нет желания слушать сплетни о том, как я ужинаю с представителями проверяемой мною организации. На результатах рассмотрения материалов проверки это может сказаться негативно». Начинаю подниматься с кресла, увидев подруг, входящих в зал. «Пожалуйста, пусть они не узнают Гайворонского в приглушенном освещении зала». «Мне плевать на результаты проверки, Ия. Можем хоть завтра оплатить все. Тогда согласишься?» Произносит он вполне серьезно. «Да что же это такое?» «Хочу. Ужасно хочу. Потому что сил уже нет. Все их вытянули из меня этой проверкой. Но не спать же с этим козлом из-за поступлений в бюджет. Это еще извращенней, чем ради подарков». Как только до меня доходит абсурд собственных мыслей, прыскаю нервно. Со стороны посмотреть – дура дурой. «Всего доброго, Макар Викторович!» Хватаю сумочку и быстрым шагом направляюсь к пришедшим коллегам.